Глава 11. Квартира Лукаса была в точности такой, как я ее себе представляла. Она находилась в пятиэтажном здании начала прошлого века с элегантным, хотя и слегка потертым вестибюлем. Лукас перебросился парой фраз со стоящим на входе швейцаром, который явно души в нем не чаял, и мы поднялись на лифте на третий этаж. Коридор с мягким ковровым покрытием привел нас к двери с четырьмя надежными замками. Обычное дело для Нью-Йорка, даже сейчас, когда ограбления со взломом стали редкостью. Зайдя внутрь, мы попали в уютное и стильное холостяцкое жилище. По меркам Манхэттена квартира оказалась небольшой, но вполне вместительной. И выглядела дорого. Приличная кухня, спальня, довольно просторная гостиная с небольшой рабочей зоной. И, конечно, книжные полки, очевидно, изготовленные на заказ. Они тянулись вдоль стен в гостиной, холле и даже в спальне. «Наконец-то ты здесь», — сказал Лукас, снимая пальто и опустошая карманы. «Знаешь, сколько лет я об этом мечтал?» «Почему?» «Потому что ты мне нравишься. Будешь вино?» Он налил в бокалы игристого вина и направился к холодильнику. Я разглядывала книги. Лукас собрал впечатляющую коллекцию, полное собрание сочинений по истории Нью-Йорка, все существующие издания по истории книгопечатания, две подборки биографий писателей, бесчетное количество триллеров и произведений жанра нон-фикшн, в том числе «Роль бактерий в истории цивилизации» и «Чего хотят деньги» популярных онлайн-лекторов. «Что на ужин?» «Стейк», — ответил Лукас, шаря в холодильнике. «С грибами. Если найдется свежая зелень, могу еще сделать салат». Поскольку от моей помощи он отказался, я села у барной стойки, которая также служила столешницей, и стала наблюдать за процессом готовки. Забавно, раньше я частенько представляла, как Лукас готовит для своих пассий. «Попробуй-ка». Он поднес ложку к моему рту, но я решительно взяла ее в руку. Не хватало еще, чтобы меня кормили, как беднягу Эйбела. «Очень вкусно». Грибы, тушеные в чесночном соусе с добавлением вина, и правда были бесподобными. «Можно кое-что спросить?» «Ну, конечно». «Откуда у тебя деньги на все это великолепие?» Лукас рассмеялся. «Вот за это ты мне и нравишься. Другие на твоем месте неделями ходили бы вокруг да около, не решаясь задать этот вопрос. Получил в наследство от отца. Он умер 15 лет назад. Всю жизнь проработал на Уолл-стрит и сколотил приличное состояние. Никто не думал, что старик уйдет так рано. В общем, после его смерти мне досталась кругленькая сумма и небольшая рента. Я немного добавил и купил квартиру». Он еще раз предложил мне снять пробу, вручив ложку. Схватывал на лету. Лукас всегда отличался чуткостью, особенно по отношению к женщинам. Не думаю, что это было притворство. Скорее, врожденный талант доставлять удовольствие, которое он использовал на полную катушку. «К сожалению, рента скоро заканчивается. Конечно, я смогу прожить на зарплату библиотекаря, но, как прежде, уже не будет. Вот если сумеем найти книгу». На этой обнадеживающей ноте Лукас поднял бокал. «Так и знала, что тебе позарез нужны деньги». Я улыбнулась. Правда, не догадывалась, почему. «Дело не только в деньгах». Он опять повернулся к плите. «Я столько лет мечтал привлечь твое внимание, и теперь, когда мне удалось, не собираюсь упускать шанс». Верила ли я ему? Возможно. Хотя, честно говоря, мне было все равно. Я бы даже испытала облегчение, окажись его слова враньем. Иначе все окончательно запуталось бы. Имею ли я право на отношения? Вопрос, на который невозможно дать ответ. Что бы ни происходило между нами, это не должно усложнять нам жизнь. Лучше ограничиться приятными, ни к чему не обязывающими встречами. Лукас выключил плиту, подошел ко мне и поцеловал. Удивительно, насколько второй поцелуй отличался от первого. Он был одновременно менее робким, менее внезапным, менее незнакомым и более многообещающим, более волнующим, более явственно намекающим на продолжение. Руки Лукаса спускались все ниже, исследуя мое тело. Все мысли куда-то улетучились. Вот за что я люблю хороший секс. Он позволяет отключить голову. В последние годы я постоянно думала, 24 часа в сутки. Размышляла, просчитывала, строила планы, решала проблемы и беспрестанно пыталась улучшить ситуацию. У меня защипало в глазах. Какое облегчение, что можно хоть на короткое время расслабиться и забыть обо всем. Тело мгновенно откликнулось, несмотря на многолетнее отсутствие секса. Удивительно, как быстро мы забываем и еще быстрее вспоминаем прошлый опыт. Лукас тихонько застонал и, оторвавшись от моих губ, шепнул на ухо. «Как насчет пота? Еще не дошла до этой стадии?» «Пока нет», — сдавленно пробормотала я. От поцелуя в шею мое сердце забилось сильнее. «А сейчас?» «Не-а». Тогда Лукас убрал руки и отодвинулся, глядя на меня с улыбкой довольного кота. «Так вот, что ему нравится. Вызывать желание. Заставлять сгорать от страсти». «Что ж, придется это отложить», — притворно вздохнул он. «Ужин почти готов». Я не верила в магию. Считала ее лишь забавой, предлогом для легкого флирта и физического контакта. Вроде игры в бутылочку для взрослых. Догадывалась ли я уже тогда, к чему все приведет? Понимала ли, что вскоре после изысканного ужина отворю дверь, которую буду не в силах закрыть? Вопросы, на которые у меня до сих пор нет ответов. Стол был накрыт просто и со вкусом. Добротная белая посуда, желтые салфетки. За ужином мы обсуждали книги, в особенности ту самую. Обменивались историями о случайно обнаруженных раритетах. Например, первое издание Эдгара Аллана По пылилось на чердаке. Экземпляр Декларации независимости скрывался за картинной рамой. Автограф неизвестного стихотворения Кристофера Смарта служил закладкой. Некоторые истории действительно происходили, а кое-какие были сфабрикованы, чтобы замаскировать сомнительные сделки. Книги порой всплывали на сером рынке благодаря грызне за наследство или продавались без ведома владельца, пока тот лежал в больнице. Иногда попадались настоящие книги в фальшивом искусственном состаренном переплете. На некоторых были смазаны даты. Так уж устроен этот бизнес. Главное — не требовать доказательств и никому не верить. На десерт мы ели ванильное мороженое и лимонное печенье из красивых вазочек. Лукас все делал красиво. После ужина вернулись на диван, чтобы заняться работой. Правда, вместо этого занялись совсем другим. Лукас мягко уложил меня на спину и поцеловал, проверяя, как далеко я готова зайти. «Тебе ведь нравится». Он крепко прижал меня к дивану. Его вкрадчивый гипнотический голос действовал возбуждающе. «Да», — призналась я. Меня и правда восхищало его стремление руководить на кухне, в спальне, в бизнесе. Всю сознательную жизнь мне приходилось самой принимать решения. Переложить ответственность на другого хотя бы на несколько минут казалось счастьем. Лукас поцеловал меня еще раз, не встречая никакого сопротивления. Тепло волнами разливалось по телу, спускаясь все ниже и ниже, пока я не почувствовала нарастающий жар между ног. Я невольно застонала, когда он легонько потянул меня за волосы, одновременно расстегивая на мне блузку другой рукой и продолжая исследовать губами мое тело. Затем внезапно прервался и, глядя мне в глаза, с улыбкой провел пальцем по моей груди. «Вот теперь у нас есть пот». Потянувшись к журнальному столику, Лукас взял большой почтовый конверт и вынул из него листок бумаги. Тот самый, на котором Синглтон сделал набросок печати. Интересно, когда он успел забрать рисунок? Еще раз проведя по моей вспотевшей коже, он потер изображенный символ и произнес заклинание. «Теперь ты. Попробуй у меня на шее сзади». Я коснулась ложбинки у волос, где блестели бисеринки пота, смочила магическую печать и повторила сказанное Лукасом слово. Так мы завершили первый ритуал. Едва дотронувшись до бумаги, я ощутила в теле неприятный липкий холодок, как при простуде. Затем это странное чувство переросло во что-то более гадкое, похожее на стыд или дурное воспоминание. А еще на затишье перед бурей или отдаленный гул за секунду до землетрясения. Лукас побелел, как полотно. Видимо, с ним произошло нечто подобное. «Ого!» — ошарашенно произнес он. «Что это за...» Телефонный звонок не дал мне договорить. Мы переглянулись. Лукас взял мобильник и посмотрел на экран. Номер был незнакомый. Звонил мистер Грейди, личный ассистент Освальда Джонсона Хейбера, клиента Шаймана, которого Арчи считал заказчиком книги о бесценной субстанции. Мы с Лукасом молча смотрели друг на друга, думая об одном и том же. Сработало. Лукас переключился на громкую связь. Судя по голосу и манере речи, Грейди был белым мужчиной около 30. Он говорил немного заискивающе, стараясь при этом сохранять достоинство, и после многословного вступления перешел, наконец, к сути. «Мистер Хейбер очень заинтересован в книге и готов щедро заплатить. Репутация у него безупречная. Можете навести справки у мистера Коэна». Грейди имел в виду Арчи. «Или любого другого книжного дилера. Он постоянный клиент издательства «Бауман» и регулярно покупает антикварные новинки в Аргосе». «В настоящий момент книги у нас нет», — сказал Лукас. «Однако мы можем ее достать», — вступила я в разговор. «Для начала не мешало бы встретиться с вашим боссом. Поймите правильно, рукопись очень дорогая, и у нас есть предложение от других покупателей. Хотелось бы лично оценить, насколько мистер Хейбер отвечает нашим критериям. Согласитесь, никому не нравится тратить время впустую». Лукас смотрел на меня с восхищением. Его явно впечатлил мой блеф. Я хотела заполучить книгу, а он хотел меня. Теперь я знала это наверняка. «Конечно, конечно», — залебезил Грейди. «Как скажете. Имейте в виду, он готов перебить любое другое предложение. Хотя я прекрасно понимаю ваше желание услышать это от него самого, как говорится, из первых уст. Сможете подъехать завтра?» «Подъехать? Куда?» — спросила я. «В Коннектикут, если вас это не затруднит», — поспешно добавил он извиняющимся тоном. «Мистер Хейбер будет рад принять вас в своем доме в Пикс-Бэй. Естественно, мы пришлем машину». Немного поломавшись для вида и посетовав на страшную занятость, мы в итоге милостиво согласились и пообещали завтра же приехать в Коннектикут, чтобы обсудить с мистером Хейбером сделку. После звонка у меня пропало всякое желание возобновлять прерванное занятие. К тому же я не была уверена, что готова. Требовалось время, чтобы заново привыкнуть к сексу после стольких лет воздержания. Хотя такая перемена не могла не радовать. Я давно заметила, насколько тонко Лукас чувствовал женщин. Вот и сейчас он моментально уловил мой дискомфорт. Мы пожелали друг другу спокойной ночи, и я собралась уходить. «Ты еще вернешься?» — спросил он в дверях. «Возможно», — сдержанно ответила я. Затем прошлась пешком до метро, села в поезд и вернулась в гостиницу. Конечно, я не монашка. У меня было много мужчин до Эйбла и несколько во время нашего брака. О последних эпизодах без содрогания не вспомнишь. Отвратительный секс с одним коллегой после ярмарки во Флориде. В одежде он выглядел вполне презентабельно, но оказался неумелым любовником с рыхлым телом. Небольшая интрижка с приятелем друзей. Пришлось порвать с ним, когда он предложил пойти вместе на школьный утренник. Забота о муже была для меня на первом месте, и уделять внимание чужой дочери я не могла. По-моему, девочка заслуживала лучшего. Мы с ее отцом договорились остаться друзьями, но в итоге все окончилось ничем. Другая история положила конец дружбе с неким музыкантом. Мы недолго встречались еще до моего замужества и возобновили общение, когда Эйбл перестал говорить. Я знала, что моногамные отношения не по его части, поэтому решила, что у нас получится стать друзьями, которые иногда спят друг с другом. Мы проделали это несколько раз, а потом он вдруг перестал выходить на связь. Я так и не узнала, почему. Наконец, была пара ужасных недель, проведенных в пьяном угаре со знакомым писателем. Он много лет ко мне подкатывал. Его жизнь тоже не задалась. Неудачный брак, депрессия, проблемный сын-подросток. И я не имела ни малейшего желания в это влезать. Мне и своих забот хватало. Порой я втайне мечтала встретить кого-то вроде Лукаса, привлекательного, с отличным чувством юмора и заинтересованного во мне, чтобы он был хорош в постели и не искал серьезных отношений. И вот мечта сбылась. Но я оказалась совершенно не готовой к прикосновению чужих рук и губ, возможно, потому что продолжала считать идеальным мужчиной своего мужа. Когда-то мы были без ума друг от друга, обожали секс, Эйбл восхищался совершенством человеческого тела и исследовал меня жадным любопытством ученого, каждый волосок, каждую пору и впадинку. Прекрасно разбираясь в истории и философии, он хотел также глубоко изучить реакцию кожи на прикосновение рук, языка, бархата, меха, губ. Его энтузиазм увлек и меня, побуждая искать все новые способы получения удовольствия. С тех пор, как я встретила Эйбла, секс стал не только лучше, но и интереснее. Мы экспериментировали с разными техниками, игрушками, текстурами и хранили друг другу верность. Не из чувства долга, а потому что больше ни в ком не нуждались. Мы совпали, как две половинки одного целого. Все это было в прошлом, хотя я до последнего старалась поддерживать физическую близость. Поначалу мы могли сутками не вылезать из постели. Со временем счастливые эпизоды случались все реже, а под конец и вовсе превратились в короткие, окрашенные грустью мгновения. Через пару месяцев после своего последнего оргазма Эйбл перестал говорить. Ужасный был день. Он почти не осознавал, что с ним происходит. К тому моменту мы уже несколько месяцев жили в провинции. Помню, как сидели на приеме у врача в Олбани, очередного светила в области неврологии. Правда, отказ принять нашу страховку заставил меня совершенно в нем разочароваться. Он обращался с Эйблом как с пустым местом. Потом, игнорируя мои просьбы, мучил его бесконечными вопросами, зная, что ответа не добьется. Но самое ужасное, постоянно произносил слова, от которых я так долго ограждала мужа. Деменция, ухудшение, пансионат. Эйбл разволновался. На обратном пути домой и до самого вечера он пытался делать то, что больше не мог. Произносить длинные слова, заканчивать предложения, ходить без посторонней помощи. Его лицо омрачили печаль и досада. Это разбивало мне сердце. Я не хотела, чтобы он догадывался, насколько чудовищно то, что с ним происходит. Многие годы мне удавалось скрывать от мужа правду. И вот теперь какой-то идиот в медицинском халате разрушил стену счастливого неведения, которую я так долго вокруг него возводила. Наконец, поддавшись моим уговорам, Эйбл выпил несколько таблеток Ксанокса и включил любимый сериал. Ксанокс — психотропный препарат, транквилизатор, применяющийся при лечении тревожных состояний, панических атак, депрессий и других невротических расстройств. До знакомства со мной у него даже не было телевизора, а теперь он часами смотрел комедии и мыльные оперы. Поначалу я думала, буду читать ему вслух, кормить только полезной едой и не позволю пичкать его барбитуратами. Уж я-то точно сделаю все как надо. Типичное заблуждение новоиспеченных родителей и опекунов. Ведь жизнь всегда вносит свои коррективы. Ты выматываешься на работе, еле сводишь концы с концами, из последних сил тащишь эту лямку. И тут на помощь приходят чипсы, Ксанокс и друзья. Вскоре таблетка подействовала, и муж успокоился. Даже пару раз посмеялся над совершенно идиотскими шутками, что меня окончательно убило. Это был последний месяц, когда мы спали в одной кровати. Позже он начнет ворочаться и кричать во сне. Нам придется разойтись по разным комнатам. Спустя год перестанет крутиться по ночам, а затем и вовсе будет лежать без движения, словно неживой. Но пока этот момент не наступил, и мы по-прежнему спали вместе. Визит к врачу очень расстроил мужа. Его состояние чувствовалось даже без слов. Я прижалась к нему и стала ласкать, пока тело не откликнулось. Вскоре он кончил, содрогнувшись и издав тихое рычание. Раньше Эйбл после секса всегда смеялся, сжимал меня в объятиях и целовал. А затем мы шли на кухню перекусить. Теперь же он лежал, бессмысленно уставившись в потолок. а через пару минут закрыл глаза, повернулся на другой бок и захрапел. Больше мы этого не делали.